Глава 19. Закыр рассказывал много, подробно, с легкостью удерживая внимание аудитории и останавливаясь на наиболее значимых, по его мнению, моментах. Естественно, специфика учреждения накладывала на лекцию свой отпечаток, и магистр говорил в основном о том, насколько опасны духи, создаваемые именно из магов. Собственно, уровень магической силы, ее особенности и способности мага могли в значительной степени повлиять на то, кем именно станет дух. Станет ли он просто безвольным исполнителем воли призвавшего, утратив свою личность, а может быть и наоборот, будет настолько сильным, что сохранит не только прошлую память, но и магические способности. О да, такие духи – самое страшное и непредсказуемое оружие в руках умельца. А уж если у духа душегуба получалось скинуть ярмо подчинения, то тогда катастрофа была неминуемой. Духи могли превращать в оружие любой предмет или даже тени. Они могли высасывать из разумного существа жизнь и магию и сами пользоваться магией, которой владели при жизни. И все, что хотел подобный дух, это уничтожить как можно большее количество разумных его окружающих. Ликвидировать обезумевшего духа можно было лишь общими усилиями нескольких полноценных магов, закончивших обучение. В целом же, как ни странно, духи-душегубы и те, кто по каким-либо причинам выжил из ума, встречались довольно редко. В основной своей массе духи были абсолютно нейтральны, а в некоторых случаях даже дружелюбны к окружающим, выполняя различные просьбы, поручения, да и являясь хранителями тех или иных мест. Взять, например, моих телохранителей. Они ничем не показывали своего недовольства, идеально выполняя свою задачу по сопровождению и охране. Итак, вопросы для самостоятельной работы. Найти в библиотеке как минимум 5 самых известных и массовых случаев нападения духов и подробно изучить способы их ликвидации. На следующем занятии мы с вами разберем ошибки и инновационные решения магов, которым повезло выжить при столкновении с духами-убийцами. Свободны. Отпустив студентов точно по звонку, сам Закыр не торопился выходить из аудитории. Наоборот, он прикрыл глаза, глубоко вздохнул, а затем присел и, немного наклонив голову, посмотрел на меня, словно оценивая. «Что?» «Да так». «Так, что за очередные недомолвки? И все-таки...» «Да знаешь, подумал о том, что личность кукловода все больше напоминает мне действия именно духа. Меня смущает лишь то, что все это длится так долго. Насколько я знаю, духи не способны ждать годами. Войдя во вкус убийства, они идут в разнос. А у нас одно убийство в год. Как так?» «А ты не думал о конечной цели?» «Думал, но пока она слишком неопределенна. Необходимо дождаться выводов Вурда. Без них я даже представить не могу, чего добивается наш маньяк. Призыв потусторонних тварей — глупо. Это можно сделать эффективнее иными способами. Обычная месть — еще нелепей. Нет, тут что-то иное». Задумчиво потерев подбородок, он покачал головой, словно считал вообще все происходящее несусветной чушью, а затем, вынырнув из своих размышлений, встрепенулся, встал и махнул мне рукой. «Идем, время. У нас сегодня еще 2 практики, которые мы с тобой совместим с поисками хоть каких-либо зацепок». «Практика — дело хорошее, а поиск возможных улик еще лучше. А уж когда этим занимаются почти 20 тренированных парней 4-го ведьмачьего курса, так и вообще. Сижу и любуюсь. Сухариков и Эли не хватает, а так просто идеально. Сидел я, кстати, на спортивном снаряде под звучным названием «Козёл» и периодически улыбалась, нет-нет, да и возникающие ассоциации. Парней бы еще оголить немного. Вообще-то они занимались делом, причем довольно активно. Это я сидела и филонила, потому что, когда мы пришли на полигон и обнаружили там ни много ни мало, а 3 потока с 4-го курса, стало ясно, тренировок не будет, а будет прочесывание территории. Да такой, что уборщице там не место. Фу. В итоге демоны пошли вглубь, вампирам отдали часть полигона ближе к воротам, а ведьмаки, состоящие из людей, орков, дроу, демонов и одного вампира, исследовали место, где как раз и произошло убийство. Я сидела неподалеку и вроде бы контролировала, хотя на самом деле просто скользила взглядом по студентам, буквально ползающим по земле и траве, обнюхивающим каждый турник, а точнее по их спинам и задницам. Закыр же о чем-то шептался с подошедшим 5 минут назад Вурдосом, да иногда косил на меня недовольным взглядом. Интересно, с чего бы? Неужели улавливает мой кайф? А, да. Вот только злорадство злорадством, но мы здесь уже почти час, а студенты ничего не нашли. Кстати, я бы не отказалась услышать, что такого откопал Вурд, отчего Закыр становился все мрачнее и мрачнее. Неужели мы, наконец, знаем цель кукловода? Ой, расскажите мне, а? Я уже всерьез собиралась обидеться на их игнорирование и отправиться допрашивать мужчин сама, как со стороны ушедших ближе к парку демонов донеслись сначала одиночные удивленные крики, а затем и вовсе леденящий душу вопль. «Дхар, неужели снова нападение?» «Зарина, оставайся на месте, ни шагу!» Я даже не успела спрыгнуть с козла, а Закыр и Вурдос уже неслись на крики, как, впрочем, и все, без исключения ведьмаки, по случаю введения чрезвычайной ситуации вооруженными боевыми мечами и иным оружием. «Я и ни шагу? Он действительно думает, что я послушаюсь?» Усмехнувшись, я проследила взглядом за парнем-орком, немного замешкавшимся и оказавшимся последним. «Ну вот, теперь можно и...» «Дхар! Это было не дуновение ветра, это был самый настоящий ледяной удар четко в основании шеи, настолько неожиданный, что я не удержалась и упала ничком. Правда, тут же откатилась в сторону и тем самым спасла себе жизнь, потому что точно вместо моего падения воткнулось ледяное копье, еще секунду назад находящееся в руках вампира». Магистр с красивым именем Иллуриан стоял всего в 5 метрах от меня и прожигал ненавидящим взглядом. «За что?» Вот только удивляться времени не было. Необходимо было действовать, причем быстро и четко, поскольку я отчетливо ощущала, как концентрируется сила в руках вампира, собираясь ударить по мне снова. «Ледяной вампир! Встречается 1 на 1000, как и огненный, и именно мне повезло стать его целью. У меня лишь один вопрос — это какой же силой обладает кукловод, раз сумел подчинить себе магистра такого уровня? А ведь он именно подчинен, об этом говорят его рваные дерганные движения и отсутствие иных эмоций в глазах, кроме ненависти, остекленевший безжизненный потусторонний взгляд с одним лишь желанием уничтожить. Сознание еще отмечало некоторые несоответствия, а тело уже двигалось, уходя с траектории атаки и пытаясь предугадать, куда он ударит в следующий раз. Пока это удавалось без особого труда, потому что на вампиров всерьез носили все 3 духов, и мне доставался лишь 1 удар из 5. Но и этого было более чем достаточно. Он был быстр и силен. Невероятно быстр и слишком силен. Так, словно был под воздействием эликсиров и пользовался чужими, заемными силами и возможностями. Чьими? Отлично, приманка сработала. Очередной прыжок назад вышел не очень удачным, и я, упав, едва не сбила с ног самого ректора, вышедшего из портала. Появился он, кстати, не один. Рядом с ним стояли 5 незнакомых демонов в преподавательских мантиях, пара смутно знакомых вампиров и Закыр с Вурдосом. И все как один были сосредоточены и хмуры. «Закыр, забирай невесту и уводи. Необходимо ликвидировать проблему». Без особого труда подняв меня на ноги, инкуб вручил мою слегка дезориентированную тушку орку, а сам начал раздавать указания остальным, распределяя обязанности и роли. «Дхар, нет!» «Это не он. Мы разберемся». «Закыр!» Упираясь, но безрезультатно, потому что Иллуриан умудрился ранить меня в бедро по касательной, и отмороженная нога предательски подворачивалась и шипела, и сопротивлялась, но орк поступил проще. Он просто закинул меня на плечо и отправился дальше. «Дхар, тебя побери! Ты почему меня не слушаешь?» «Слушаю. Зарина, они прекрасно видят, что Иллуриан одержим, и не собираются его убивать. Поверь, милорд Азарин не так глуп и самонадеян, как ты о нем думаешь. Сейчас главное убрать подальше тебя, потому что именно ты — цель. Не будет цели — не будет магического стимула и подпитки, и они смогут максимально эффективно обезвредить магистра. А теперь уймись. Основное мы сделали, заставили кукловода проявиться и выиграли еще один день. Вроде и верные выводы, и даже я сама думаю почти так же, но почему внутри все буквально сжимается от нехорошего предчувствия, от отвратительного предчувствия? Дхар!» Не знаю, что произошло, но глаза ослепила вспышка. Шедший со мной на плече орк, по моим ощущениям, рухнул в непонятно откуда взявшуюся под нашими ногами пропасть, а я, даже не успев ругнуться, в отличие от Закыра, полетела в сторону и, ударившись виском о что-то твердое, потеряла сознание. Ну вот, вот и оправдалось мое предчувствие. Голова взорвалась от боли, и сознание, наконец, ко мне вернулось со всеми полагающимися бонусами. Нога не ощущалась, правая рука онемела, во рту стоял металлический привкус крови, а в носу запах гнили. Запах! От невероятно гадостного запаха мутило, да так, что я была готова вновь потерять сознание. Нет, нельзя. И тут неподалеку что-то прошелестело. Рывком сев и едва не рухнув обратно, когда закружилась голова, я попыталась рассмотреть хоть что-то в кромешной темноте. Рука судорожно зашарила по полу, но земляной он или каменный понять было трудно. И снова что-то прошелестело, но уже ближе. Я не трусиха, но эта темнота, этот шорох, эта неопределенность, все вкупе, создало условия для паники. «Закыр, ты здесь?» А в ответ шелест, послышавшееся до неприличия близко. Что это могло быть? Замерев так, что даже перестала дышать, я одну за другой спешно активировала все свои многочисленные татуировки, уповая на то, чтобы мои страхи на самом деле оказались лишь домыслами. Внутренний компас наконец сориентировался и четко указал, что мы глубоко под землей, как минимум метрах в 20 от поверхности. Спустя несколько секунд смогла активироваться эхолокационное тату, и я моментально об этом пожалела, а, сдернув повязку с глаза артефакта, окончательно и бесповоротно поняла, что дело — дрянь. Четко напротив того места, где сидела я, всего метрах в 5, застыло нечто. Невероятно мерзкое создание какого-то безумного гения, мертвые химеры, сконструированные из останков тел. Вполне возможно, что кукловод — а создателем этого монстра был именно он, я уверена, разжился материалом на ближайшем кладбище, потому как химера была неестественно огромной и по своему строению больше походила на сороконожку, только гигантских размеров. И сейчас она смотрела прямо на меня и чего-то ждала. Я ее не видела, скорее чуяла в магическом спектре и элементарно боялась пошевелиться, чтобы не спровоцировать на агрессивные действия. Сейчас я не смогу. Не сейчас. Еще минута, может быть, 5, чтобы прошло онемение, чтобы паникующий мозг нашел хоть какое-то приемлемое решение и... Дхар! Слева раздался стон, и я моментально узнала Закыра, но в ту же секунду начал движение и монстр. Всего шаг по направлению к нам, но запах разложения стал в сотни раз насыщеннее и не стошнило меня лишь чудом. В голове билась одна единственная удивленная мысль. Почему оно не нападает? Я не самоубийца, но это крайне странно. Чего оно ждет? Приказа хозяина? Так почему, Дхар, его задери, этот гхыртов хозяин не отдает приказа? Левая рука рывком обзавелась когтями, собираясь продать жизнь своей владелице подороже, а правая судорожно нашарила булыжник побольше и сжала его покрепче. И лишь после этого я тихо, но торопливо зашептала. «Закыр, как ты? Только не двигайся и говори тихо. Мы здесь не одни». «Плохо». Ответ раздался не сразу, но по его тону было понятно. Он не приукрашивает. «У меня проблемы с ногами». «Сильно?» «Я старался». Тихий свистящий шепот ответил за орка, и я завертела головой, пытаясь найти источник. «Не дергайся, девка. Еще рано». А затем один за другим начали зажигаться магические огни. Сначала они осветили пол, затем стены, а под конец и химеру, свернувшуюся в кольцо, и сидящего на ней, как на троне, демона. Демон, молодой и симпатичный, но явно мертвый парень с длинными бордовыми волосами, заплетенными в косу, перекинутую через плечо. Я смотрела на него лишь мгновение, а затем мой взгляд непроизвольно метнулся к Закыру, и крик застрял в горле. Он был еще жив, но это сложно было назвать жизнью. Оторванные по локоть руки, оторванные по колено ноги. Он был еще жив, потому что кровь не текла, наверняка остановленная заклинанием регенерации, но он был обезврежен. Только в его взгляде, когда он посмотрел на меня, не было страха и горечи поражения, а лишь твердая уверенность, что это еще не конец. У меня этой уверенности уже не было. Сморгнув непонятно откуда взявшиеся слезы, я снова повернула голову в сторону противника. Невероятно силен. Невероятно. Мертвый демон, одержимый духом. Кем этот демон был раньше? Кем был раньше этот дух? Вряд ли мне кто-то ответит. «Что тебе надо?» Голос сорвался, но демон меня прекрасно понял, и его губы изогнулись в саркастической усмешке. «Тебе рассказать, что я с тобой сделаю, девка?» «Нет». Собрав силы, я встала. «Расскажи, зачем ты это делаешь? Кто ты такой? Как тебе это удается? Какова твоя конечная цель?» «Наглая». Прищурив абсолютно черные глаза, парень наклонил голову на бок, словно разглядывая, и снова усмехнулся. «Считай меня своей смертью». «Ты не смерть. Я видел ее уже не раз. У смерти женское лицо». Затягивая, я мысленно молилась темному, чтобы наше исчезновение обнаружили как можно раньше и нас нашли. Да хотя бы духи-хранители, приставленные ко мне за Кыром. «Смерть многолика». «Смерть — всего лишь смерть. И ты — не она». Упрямо поджав губы, я мотнула головой. «Не бери на себя то, с чем не справишься». «Не справлюсь?» Злоба исказила правильные черты, превратив его в безобразного монстра, и парень, не удержавшись, спрыгнул с химеры и шагнул ко мне. А в следующее мгновение, в полуметре от меня, мир взорвался миллионами вспышек. Эта активированная мною охранная печать темного отрабатывала свое, сдерживая смертельную магию демона. Я отпрыгнула почти на метр, но дальше была стена. Мы находились в небольшой подземной пещере, причем если за моей спиной был тупик, то за спиной демона был туннель. Туннель, который мог привести нас к спасению, но для этого мне надо было уничтожить врага. Я против мертвого демона, одержимого невероятно сильным духом, владеющим магией смерти? Есть ли у меня шансы? Шанс есть всегда. Вопрос в том, смогу ли я им воспользоваться и победить. Точнее, хватит ли у меня сил, причем не только физических и магических, но и моральных. Взгляд метнулся к бледному орку, а затем вернулся к противнику. Я не хотела за шамана замуж, но не ценой его гибели. Демон все пытался пробить щит, и у него уже начало получаться, так что думать дальше и взвешивать за и против было бессмысленно. Поднеся запястье ко рту, я разодрала зубами сначала левое, а затем правое, и всего на секунду их соединив, развела руки в стороны и зашептала. Закыр был прав. Внутри каждого из нас живет магия. Она неизменная часть нашей души, и теперь, призывая духов-покровителей своего рода, я истово искала этот крохотный уголек и понимала, что найду. Найду. Обязана найти. «Придите. Я дочь своего рода. Я исполнитель воли темного. Я слуга справедливости. Я заря первого дня весны на скальном побережье призываю своих предков, взываю к их силе, прошу их помощи. Не для себя. Для мира. Уничтожьте эту падаль, решившую поставить свои корыстные интересы выше чести, приступившую дозволенные богами и поправшую основы жизни. Я отдаю вам свое тело добровольно. Да будет так». «Нет, нет, нет!» Он не мог ее остановить, не мог защитить, не мог ничего, только кричать и смотреть, как она добровольно отдает свою жизнь и тело в руки предков. Он бы, не раздумывая, сделал то же самое, но кукловод отобрал у него эту возможность, лишив рук. А Зарина, она это сделала. Пожертвовала жизнью ради того, чтобы дать возможность покровителю рода расквитаться с убийцей. Тело девушки всего на секунду выгнулось дугой, а в следующее мгновение щит темного пал, и в арчанку полетело сразу несколько смертельных заклинаний. Но это была уже не она. Всего лишь поднятая ладонь, и заклинания ушли в пол, раздробив камень в мелкое крошево. Следующие секунды и движение той, что когда-то была Зариной, слились для него в один смертельный вихрь, итогом которого стал пришпиленный к полу, а затем обезглавленный демон и уничтоженная без следа химера. Следом был истреблен и дух, вылетевший из мертвого тела, но не сумевший избежать с подземного поля боя. Покровитель рода, завладевший телом девушки, двигался быстро и неумолимо. Он не собирался щадить. Он был призван, чтобы покарать. И он это сделал, оценив свою помощь всего лишь в одно самопожертвование. Их нашли всего лишь спустя 3 часа. 3 невероятно долгих часа, за которые он смог преодолеть расстояние в 5 метров, чтобы обнять ее и прижать обрубками рук к себе. Жизнь еще теплилась в ее теле, сердце билось ровно и размеренно, дыхание было чистым и четким, вот только души в нем уже не было. Ну вот мы и встретились вновь. Сегодня боли не было. Я знала, что это неминуемо, но именно сейчас не жалела. Я сделала свой выбор, я знала, что совсем скоро это произойдет, потому что однажды... Да, однажды я видела сон. Сон о том, как я умру. Именно так. Именно отдав свое тело покровителю, когда не смогу противостоять врагу сама, и тем самым отправлю свою душу прямиком к тетушке смерти. «Здравствуй!» С грустью улыбнувшись, я подала руку женщине, когда она протянула навстречу свою. «С грустью!» Да, я грустила. Самую малость. Сколько упущенных возможностей, сколько непеределанных дел, сколько несбывшихся мечт. И всего лишь потому, что я оказалась неспособна справиться с противником сама. Я не безупречна и не всесильна, но все равно обидно. Стой! Я успела встать, а смерть взять меня за руку, как позади нас раздался недовольный оклик. Что? «Разве здесь может быть кто-то, кроме нас?» А недовольный бас раздраженно продолжил. «Нет. Ну куда это мы так торопимся? Да еще и без разрешения, а?» Удивленно обернувшись, я распахнула глаза. «Полетельщик! Сам! Здесь! Лично!» Я никогда его не видела, лишь слышала голос и теперь узнала его. Но так и не увидела. Огромный мужчина, даже больше Закыра, стоял всего в нескольких метрах от нас, но вся фигура была скрыта под плащом, а лица не было видно из-под капюшона. «Она моя!» — смерть рывком дернула меня на себя, заведясь с полоборота. «Она уже здесь 3-й раз!» «И что? Многие бывают у тебя и по 10-ку раз. Все, не упрямься, отдай девочку». Широкая темно-серая ладонь поманила меня к себе, но смерть лишь больше взъярилась. «Нет!» «Что такое?» «Она моя!» «Милая, мы оба знаем, что ее время еще не пришло. Если уж на то пошло, то я могу напомнить тебе о нашей договоренности, которую ты так и норовишь нарушить. Пока Заря исполняет его волю, она неприкосновенна». «А вот тут ты ошибаешься!» Зло усмехнувшись, смерть с вызовом вздернула подбородок и продолжила. «Она завершила дело. Теперь она свободна от его воли. И теперь она моя». «Завершила? Разве? А вот мне кажется, что еще нет. Уничтожить исполнителя не значит уничтожить причину. Тебе ли не знать эту истину?» Мне показалось, что плетельщик улыбнулся, и следующие его слова предназначались уже мне. «Зоренька, возвращайся, у тебя еще уйма дел». И он еще договаривал, а я уже начала таять. Смерть обиженно и громко ругнулась. «Тихо-тихо, не дело так выражаться, приличной леди. Может, лучше пропустим по стаканчику медового эля, я угощаю».